Сен-Реми, 1889 год. Что сказать тебе нового? Немного. Я работаю над двумя пейзажами. На одном – местность, которую я вижу через окно спальни. На переднем плане – поле с пшеницей, рядом – кусок земли, опустошенный бурей, стена загона и за ней серые листва нескольких оливковых деревьев, хижина и холм. Наверху картины – большое бело-серое облако, погруженное в небесную лазурь. Это ландшафт исключительной простоты и красочной гаммы. Между прочим, он подходит в качестве пары к этюду спальни, который был поврежден. Не правда ли это уже кое-что, когда вещь становится искусством, когда изображенный предмет возникает в совершенном стиле и образует единство с манерой изображения? Вот основание, почему ломоть хлеба всегда будет хорошей живописью, когда он написан Шарденом. С каким удовольствием посмотрел бы я выставку египетского дома, реконструированного Жюлем Кармье, архитектором. Дом, выкрашенный в красное, желтое и голубое, с садами, которые разделены правильными клумбами и разграничены кирпичами. Это жилище мудрецов, известных нам только в мумиях и в граните. Но возвратимся к египетским художникам, к этим овцам, работавшим чувством и инстинктом, чтобы как-нибудь выразить любыми белыми линиями и чудесными пропорциями все эти неухватимые вещи. Доброту, бесконечное терпение, мудрость, веселость. Здесь вот было как раз осуществлено то, что и сама изображенная вещь, и то, как она изображена, приведены к единству. Таким образом, и девушка с большой фрески Лейса, когда она гравирована Бракемоном, становится новым художественным произведением. То же самое и с маленьким чтецом Мейсонье, когда его гравирует Жакмар. Манера, в какой сделана гравюра, становится единой с предметом, который изображается. Среди массы вещей, которые делаешь, всегда имеется несколько вещей, более глубоко прочувствованных и с большей волей выполненных, которые хочется сохранить для себя. Когда я вижу волнующую меня картину, я всегда невольно спрашиваю себя, в каком доме, в какой комнате, в каком углу, у каких людей эта картина будет хорошо выглядеть, будет на месте. Так картины Хальса, Рембрандта, Вандермеера висят хорошо только в голландском доме. То же и с импрессионистами. Как интерьер не полон, если нет художественного произведения, так еще больше и картина не хороша, когда она помещена не в настоящем окружении, не отвечающем ей по эпохе, когда эта картина была создана. Не знаю, большую ли ценность представляют собой импрессионисты, нежели их время, или они равны своему времени. Одним словом, есть ли у жилищ души и интерьеры, которые значительнее, чем то, что до сих пор было выражено при помощи живописи? Думаю, есть. Я видел объявление о выставке импрессионистов. Названы Гоген, Бернар, Анкетен и другие имена. Думаю поэтому, что опять образовалась новая секта, не менее безгрешная, чем та, которая была до сих пор. Та ли это выставка, о которой ты говоришь? Экая буря в стакане воды. На этот месяц мне еще нужно 8 тюбов серебристый белый, 6 тюбов зеленого веронеза, 2 ультрамарина, 2 кобальта, 2 желтые охры, 1 красные охры, 1 террасиены нежженый, 1 черный слоновой кости. Здесь в ландшафте многое часто напоминает Россию, но не хватает фигур рабочих. У нас в любое время года и повсюду видишь за работой мужчин, женщин, детей и животных. Здесь же нет и третьей части этого. И не видно свободного рабочего северных стран. Здесь работают вялой, неловкой рукой и без охоты. Может быть, это представление создалось у меня искусственно, потому что я не здешний. Надеюсь, что это так. Если тебе будет тяжело тот или иной месяц присылать мне краски, холст и прочее, не присылай. Знай, жить ценнее, чем создавать отвлеченное искусство. Прежде всего, дом не должен стоять мертвым и печальным. Это прежде всего, а потом уже живопись. Чувствую искушение снова начать писать простыми красками, например, охрами. Разве плох Ван Гоэн, когда он пишет большим количеством масла и нейтральным цветом? Или Мишель? Мой этюд с плющом совсем готов. Мне очень хочется, как только он высохнет, послать его тебе, свернув в трубку. Крепко жму руку тебе и твоей жене.